оказалось, выжили только те, что покинули прежние квартиры. Потом были консультации по телефону. Через 3 недели муж ее вместо получения инвалидности вышел на работу. Конечно, о победе над раком, как и над ишемией, говорить пока рано. Но на основе звонков нескольких сотен москвичей я уже составил пока эскизно карту распространения заболеваний в городе, которая позволяет говорить и о новых закономерностях в сочетании заболеваний, их развитии, переходе в новые формы на том или ином месте. Говорит она и о том, как можно и нужно перепрофилировать больницы и санатории, чтобы люди в них не умирали, а выздоравливали. Однако, чтобы подробно рассказать об этом, требуется целая книга, именно книга как руководство к действиям, которая никак не найдет своего издателя. А ведь на крышку ящика Пандоры мы действительно могли бы навалиться всем миром. А навалиться стоит, даже из-за самой прямой финансовой выгоды. Она фактически огромна, если использовать мой простенький и доступный каждому метод в масштабах планеты. Ведь половина потерь трудового времени от простудных заболеваний, которые могут исчезать на 2 сутки. Потери одних только Соединенных Штатов от СПИДа составляют 50, от рака 150, и от ишемии 250 миллиардов долларов. И это в годовом, а не вековом исчислении. Не говоря уж о том, что борьба с болезнями позволила бы нам гораздо лучше понять и нашу планету, и окружающий ее космос, научила бы нас рождать здоровых, умных детей, ну, совсем как у самых древних-древних греков. Вот что открывается за вопросом, почему в начале каждого века Россия, и не только она, попадает в полосу катастроф. Может, лучше написать «попадала»? Но для того, чтобы так написать, необходимо, чтобы и вы, уважаемые читатели, задумались над этим же вопросом. И тогда, уверяю вас, ждут не только приключения, но и чудеса. От редакции, когда появились 2 первые статьи Храпова на эту тему в газете «Советская Калмыкия» 24 июля 1990 года и 4 августа в «Комсомольской правде», реакции на них не было никакой, хотя ее можно было бы ожидать. В стране насчитывался не 1 десяток больных СПИДом, и странно, что никто не захотел схватиться за соломинку. Недавно Храпов и его продюсер, кинорежиссер Васильков вместе с группой врачей направили суперзвезде американского баскетбола Мэджику Джонсону письмо, в котором предлагает ему помощь в лечении от чумы 20 века. Может быть, откликнется заокеанский пациент? Ведь, как известно, пророков в своем отечестве не бывает.